немало. Где идеи черпаешь, друг мой? Счастливчик, ай, браво! Ты молодец, по жизни творец, непревзойден, превзойден. Музыка, стих, прекрасный мотив, гармония, я восхищен. Пред тобой откроется.